имеет значение только одно – кому достанется порт. А еще конкретнее – контрольный пакет акций, который пока находится у государства, но который обязательно будет выставлен на торги. Если губернатором станет Антонюк, он сумеет передать большую часть пакета своему банку «Народный кредит» на весьма льготных условиях. Здесь множество лазеек, и все их Антонюк знает. Если губернатором останется Хомутов, контрольный пакет окажется у КЭПа, который связан с несколькими крупными германскими фирмами. Это обеспечит приток иностранных инвестиций, в которых так заинтересован город, да и вся Россия. «Кэп — бандит, и профессор знает это не хуже нас», — заметил я. «Согласен», — кивнул Столяров. «У меня тоже вызвали сомнения слова Егорова о том, что Кэп давно уже легализовал свой бизнес и может рассматриваться как равноправный партнер. Для немцев он, возможно, и равноправный партнер. Но мы-то знаем, кто он такой. Поэтому я его и убрал». «Значит, у немцев больше нет в городе партнера, и альянс рассыпается?» — предположил я. «Вот именно», — подтвердил Столяров. «В городе больше нет человека, который мог бы аккумулировать такие средства. А за наследство Кэпа сейчас начнется такая борьба, что мало кто останется после нее в живых». «Значит, и в случае победы нынешнего губернатора, и в случае его поражения, город все равно не сможет рассчитывать на иностранные инвестиции?» «В случае победы Антонюка – нет. Ни один разумный человек на Западе не даст сегодня даже пфенига коммунистам. Нынешние демократы тоже не вызывают особого восторга, но под них деньги дадут». «Кто?» «Я». «Вы? И сколько же вы сможете вложить в дело?» «Сейчас у меня около 16% акций порта. У меня есть потенциальные партнеры, которые смогут вложить в реконструкцию порта до полумиллиарда долларов. В сумме это будет больше контрольного пакета». «Вам нужен именно контрольный пакет и ничуть не меньше?» «Совершенно верно. Он позволит отдать дело в руки иностранных менеджеров, которые умеют работать, а не воровать». «Знает ли об этом варианте профессор?» «Полагаю, что да. Мы дали импульс. Некая фирма, Fracht International, подала заявку на покупку 36% акций за 240 миллионов долларов. Между нами, это моя фирма». Все это, конечно, выглядело абсолютной фантастикой. На каменной скамье у самой кромки мола сидит плюгавый человечек в задрипанном плаще и приплюснутой кепке и спокойно, как о погоде, рассуждает о сотнях миллионов долларов. Но я почему-то ему верил. Была в нем какая-то внутренняя убедительность. А может, дело было в том, что он не пытался меня убеждать, а просто раскрывал передо мной то, что оставалось за кулисами внешних событий, в вареве которых я крутился. Ну и то, что он обладал совершенно уникальной информацией, тоже чего-то стоило. Кто же он? Это был единственный вопрос, который у меня оставался, но я понимал, что не получу на него ответа. «У вас есть еще вопросы?» — спросил Столяров. «Нет», — сказал я, — «ваша очередь спрашивать». «Спасибо. Я начну с мелочей. Впрочем, сейчас трудно сказать, что мелочь, а что не мелочь, но все-таки. Вы знакомы с командой подполковника Егорова?» «Да». «Что вы о них думаете? Я слышал, что вы сказали о них Егорову после захвата КЭПа. Это был комплимент?» «Нет». «У меня такое же мнение. Я присмотрелся к тому, как они ведут себя на митингах Антонюка. Райнеры, чистильщики чрезвычайно высокой квалификации. Вы правы, в прошлом, возможно, боевые пловцы. Вы задали Егорову вопрос, оговорившись, что он, возможно, глупый. Зачем ему такая команда? Не думаю, что этот вопрос глупый. Вы нашли на него ответ?» «Нет». «А вы?» «Тоже». «Надеюсь, пока». «Вторая частность. Некоторое время ваш человек Злотников следил за Салаховым. Потом вы сами обходили дома на строительных улицах. Что вы хотели узнать?» «Кто убил Комарова?» «Узнали?» «Да». «В милиции и прокуратуре уверены, что работал приезжий киллер, чужак?» «Нет, работал свой. Его все видели, но никто не обратил внимания. Именно потому, что он свой. Его даже допрашивали в милиции как свидетеля, и он тоже подтвердил, что никаких чужаков в этот вечер не видел». «Кто же он?» — спросил Столяров. «Салахов?» «Да». «Откуда у него такая квалификация?» «В Афгане он был снайпером. Потом был ранен, лечился в госпитале под Москвой.